приходил Прохорчук, разминая мускулы, смотрел на него и спрашивал басом, писал: «Эй, брат, пиши больше, а остальное мы с твоей женой живо сделаем. Она у тебя хорошая женщина, и я ее люблю». Смертяшкин и сам давно видел это. Но по недостатку времени и любви к покою ничего не предпринимал против. А то сядет Прохорчук в кресло поудобнее и рассказывает обстоятельно: «Знал бы ты, брат, сколько у меня мозолей! И какие! У самого Наполеона не было таких!» «Бедный мой!» — вздыхала Нимфодора, а Смертяшкин пил кофе. «Как это правильно сказано, что для женщин и лакеев нет великих людей!» Конечно, он, как всякий мужчина, был неправ в суждении своей жене. Она весьма усердно возбуждала его энергию. «Стегнышко!» — любовно говорила она. «Ты, кажется, и вчера ничего не писал. Ты все чаще манкируешь талантом. Милый, иди, поработай, а я пришлю тебе кофе». Он шел, садился к столу и неожиданно сочинял совершенно новые стихи. «Сколько пошлости и вздора написал я, Нимфодора, ради тряпок, ради шубок, ради шляпок, кружев, юбок!» Это его пугало, и напоминал он себе: «Дети!» Детей было трое. Их надо было одевать в черный бархат. Каждый день в 10 часов утра к крыльцу подавали изящный катафалк, и они ехали гулять на кладбище. Все это требовало денег, и Смертяшкин уныло выводил строка за строкой: «Всюду жирный трупный запах, смерть над миром пролила, жизнь в ее костлявых лапах, как овца в когтях орла». «Видишь ли, что стегнышко, — любовно говорила Нимфодора, — это не совсем, как тебе сказать, как надо сказать, Мася?» «Это не твое, Евстигней, — говорил Прохорчук басом и с полным знанием дела. — Ты автор гимнов смерти, и пиши гимны». «Но это же новый этап моих переживаний, — возражал Смертяшкин. — Ну, милый, ну какие переживания! — убеждала жена. — Надобно в Ялту ехать, а ты чудишь». А Прохорчук гробовым тоном внушает: «Помни, что ты обещал прославить смерть и власть беззлобно и покорно, а потом, обрати внимание, как овца В невольно напоминает фамилию министра, Коковцева, и это может быть принято за политическую выходку. Публика глупа, политика — пошлость». «Ну ладно, не буду, — говорил Евстигней, — не буду, все едино, ерунда». «Имей в виду, что твои стихи за последнее время вызывают недоумение ни у одной твоей жены», — предупреждал Прохорчук. Однажды Смертяшкин, глядя, как его 5-летняя дочурка Лиза гуляет в саду, написал: «Маленькая девочка ходит среди сада, беленькая ручка дерзко рвет цветы. Маленькая девочка, рвать цветы не надо, ведь они такие же хорошие, как ты. Маленькая девочка, черная немая за тобою следом тихо, смерть идет, ты к земле наклонишься, косу поднимая, Смерть оскалит зубы и смеется, ждет маленькая девочка. Смерть и ты, как сестры, ты ненужно губишь яркие цветы, а она, косою острой, вечно острой, убивает деток вот таких, как ты. «Но это же сентиментально, Евстигней!» — негодуя крикнула Нимфодора. «Помилуй, куда ты идешь? Что ты делаешь со своим талантом?» «Не хочу я больше», — мрачно заявил Смертяшкин. «Чего не хочешь? Этого! Смерть, смерть, довольно! Мне противно слово самое». «Извини меня, но ты дурак! Пускай!» «Никому не известно, что такое гений, а я больше не могу. К черту могильности все это я человек». «Ах, вот как!» — иронически воскликнула Нимфодора. «Ты только человек, да, и люблю все живое. Но современная критика доказала, что поэт не должен считаться жизнью и вообще с пошлостью. — Критика? — заорал Смертяшкин. — Молчи, бесстыдная женщина! Я видел, как современная критика целовала тебя за шкафом! — Это от восхищения твоими же стихами, а дети у нас рыжие, тоже от восхищения. Пошляк! Это может быть результатом чисто интеллектуального влияния, и вдруг, упав в кресло, заявила: «А, я не могу больше жить с тобой!» Евстигнейка и обрадовался, и в то же время испугался. «Не можешь?» — с надеждой и со страхом спросила. «На дети пополам!» «Троих-то!» Но она стояла на своем. Потом пришел Прохорчук, узнав, в чем дело, он огорчился и сказал Евстигнейке: «Я думал, ты большой человек, а ты просто маленький мужчина!» И пошел собирать Нимфодорины шляпки. А пока он мрачно занялся этим, она говорила мужу правду. «Ты выдохся, жалкий человек, у тебя нет больше ни таланта, ничего, слышишь? Ничего!» Захлебнулась слюной честного негодования и закончила: «У тебя и не было ничего никогда, если бы не я и Прохорчук. Ты так всю жизнь и писал бы объявление в стихах: слизняк, негодяй, похититель юности и красоты моей!» И она всегда в моменты возбуждения становилась красноречива. Так и ушла она. А вскоре под руководством и при фактическом участии Прохорчука открыла «Институт красоты» мадам Жизан из Парижа. Специальность — коренное уничтожение мозолей. Прохорчук же, разумеется, напечатал разносную статью «Мрачный мираж», обстоятельно доказав, что у Евстигнея не только не было таланта, но что вообще можно сомневаться, существовал ли таковой поэт. Если же существовал, и публика признавала его, то это вина торопливой, неосторожной и неосмотрительной критики. А Евстигнейка потасковал, потасковал, и русский человек быстро утешается. Видит, детей кормить надо. Махнул рукой на прошлое, на всю смертельную поэзию, да и занялся старым, знакомым делом — веселые объявления для нового похоронного бюро пишет, убеждая жителей: «Долго, сладостно и ярко, на земле мы любим жить, но придет однажды парка и обрежет жизнь нить». Обсудивши этот случай, не спеша со всех сторон, предлагаем самый лучший материал для похорон. Все у нас вполне блестяще, не истерто, не старо. Заходите же почаще в наше новое бюро. Могильная, 16. Так все и возвратились на стези своя.